Я глотнул рома, а бармен подмигнул мне. «В следующий раз будь осторожнее!» И рассмеялся. У меня не было желания поддерживать досужий разговор. Я закурил и задумался. Выйдя из бара, я убедился, что славная полиция Сан-Диего уже подключена к делу. Перед моим зеленым Крайслером встала патрульная машина, преградив проезд. Из патрульной машины вышел молодой чиновник. Он глянул на номер Крайслера и радостно крикнул своему напарнику. «Вот что значит служба оповещения! Та самая машина, о которой нам и говорили!» Именно этот зеленый Крайслер был угнан Нельсоном со стоянки пурпурного попугая. «Позвони срочно Падди и скажи, что мы нашли эту машину!» Как бывает в подобных случаях, вокруг машины стали собираться любопытные. Я быстро перешел через улицу и зашел в отель «Миссионер». Молодой портье как раз изучал проспект конных заездов. Увидев меня, он отложил проспект в сторону. «Чем могу служить, сэр?» Я вынул 5-долларовую банкноту, которую получил от бармена на сдачу с 20 долларов. «Я бы хотел получить номер, с ванной или без нее, и, если можно, на 6-м этаже». Портье протянул мне бланк. «Как вам будет угодно, сэр?» Он положил передо мной ключ. «С вас 3.50». Он дал мне сдачи. «Что, моряк, попали в переделку?» «А, пустяки!» Сказал я небрежно, продолжая держать правую руку в кармане. «Может быть, вы будете так любезны и сами заполните этот бланк?» «Свен Нельсон. Симон Слайн. Сан-Педро». «Будь по-вашему, моряк!» И он написал на бланке мой адрес. «Но меня беспокоит ваша рука. Может вызвать врача?» «Я сам собираюсь это сделать, только чуть погодя», — ответил я. Потом я взял у него сдачу и ключ. Очутившись в лифте, я глянул на ключ и убедился, что мне дали номер 519. Я тут же спросил у маленькой мексиканки-лифтерши, куда выходят окна 519 номера, во двор или на улицу? «Не помню, сеньор», — ответила она, останавливая лифт на 6-м этаже. «Одно знаю точно, вы легко найдете свой номер, так как он расположен в самом конце коридора». Я поблагодарил ее и, выйдя из лифта, направился в указанном направлении. Но едва лифт исчез, я круто развернулся и начал разыскивать нужный мне номер. Он находился в переднем флигеле. Я прислонился к стене и закурил. Из-за дверей доносились молодые голоса. Почти в каждом номере находились влюбленные парочки. Они ссорились, мирились, обсуждали финансовые затруднения, неприятности на работе. Но им было достаточно уж и того, что они вместе. В коридоре пахло застоявшимся гостиничным ароматом, типичным для дешевых отелей. Я попытался вытащить правую руку из кармана и не смог. Подлый Мик своим ножом ухитрился таки попортить мне руку. Я направился по грязной ковровой дорожке к окну, которая выходила на улицу. Над окном горела красная лампочка, означавшая, что именно здесь расположен запасной выход. Я высунулся из окна и посмотрел вниз. Пожарная лестница находилась совсем близко от стены. На уровне каждого этажа лестница прерывалась маленькой площадкой. Для здорового человека не представляло бы особого труда шагнуть с лестничной площадки на подоконник. Но, располагая только одной рукой, я не мог решиться на подобный подвиг. Как-никак, я находился на высоте 6-го этажа. Мне было видно, что в 501-м номере горел свет, но жалюзи на окне были опущены. Я слышал даже, как в номере журчит вода. Потом я посмотрел вниз, на улицу, где стоял зеленый Крайслер, угнанный мною со стоянки пурпурного попугая. Надеюсь, что мистер Льюис, хозяин машины, простит меня. А сейчас вокруг Крайслера толпились зеваки и полицейские. За моей спиной раздался негромкий щелчок, словно кто-то захлопнул дверь. Я быстро обернулся и, тяжело дыша, замер на подоконнике. Гостиничный коридор выглядел так же, как и прежде. Наконец я решился и постучал в дверь номера 501. Тихий плеск воды, текущий из крана, сразу замолк. Несколько секунд за дверью царила тишина, а потом голос Уэлли спросил: «Кто там?» Я швырнул окурок в окно. «Во всяком случае, не разносчик телеграмм». Заскрежетал ключ, дверь распахнулась, пистолет, зажатый в руке Уэлли, был направлен мне в живот. «Входи, быстро!» Я перешагнул порог и закрыл за собой дверь. Уэлли еще сильнее прижал ствол пистолета к моему брюху. «Как вам удалось бежать от легавых, швед? И откуда вы узнали, что мы здесь?» «От Мика», — ответил я. «Правда, пришлось применить насилие. Разговор был не очень мирный, даже Мэмми досталось. Она получила удар ножом, предназначенный для меня. Пришлось подбросить ее в травматологическое отделение больницы. Еще неизвестно, останется ли она жива». Я замолчал. Я увидел Корли. Она стояла в ванной комнате перед умывальником и держала чашку с красителем для волос. Рот ее был приоткрыт, но она не произнесла ни звука. Вот и стала Корлис брюнеткой, отчего ее привлекательность не уменьшилась. «Такой ты мне нравишься даже больше», — сказал я. «Интересно, сколько раз ты меняла окраску?» От неожиданности она выронила чашку. «Ты знаешь все?» Я прислонился к двери. «Знаю ли я, что ты София Паланка?» Я кивнул. «С того раза, когда в Тиюне к тебе приставал этот парень. На каком языке он говорил? На сербском?» «Кто это был? Старый дружок?» Корлис приблизилась ко мне. «Просто ему понравилось, как я танцевала». «Еще одно из ее достоинств!» — пошутил Уэлли. Корлис посмотрела на него, потом на меня. «Кто-нибудь знает, что ты здесь, швед?» — спросила она. — «Никто, кроме тебя, крошка», — ответил я. — «А что? Ты не очень-то рада меня видеть?» Она прикусила нижнюю губу. — «Ты угадал». — «А зачем ты прячешь руку в кармане?» — поинтересовался Уэлли. — «У тебя там что, револьвер?»